Сосновый кофейный столик и два сосновых стула создавали уголок для беседы. На столике кофейный сервиз твердого английского фарфора. На сиденье женщина. Она встала и сказала: «Здравствуйте, доктор Делавер. Я Джина Рэмп». Мягкий голос. Она пошла мне навстречу, и ее походка представляла собой странное смешение грации и неуклюжести. Вся неуклюжесть была сосредоточена над шеей. Она держала голову поднятой неестественно высоко и склоненной на одну сторону, словно отшатываясь от удара. «Рад познакомиться с вами, миссис Рэмп». Она взяла мою руку, быстро и не сильно сжала ее и тут же отпустила. Она была высокого роста, по крайней мере, сантиметров на 20 выше дочери, и все еще стройна, как манекенщица. На ней было платье до колен с длинными рукавами из блестящего серого хлопка, застегнуто спереди до самой шеи, накладные карманы, серые сандалии на плоской подошве, простое золотое обручальное кольцо на левой руке, в ушах серьги в виде золотых шариков, больше никаких украшений, никакого запаха духов. Волосы светлые, с первыми проблесками седины. Они у нее были коротко подстрижены, прямые, с начесанной на лоб пушистой челкой. Вид мальчишеский, почти аскетический. Овал ее бледного лица словно был создан для кинокамеры. Четко очерченный прямой нос, твердый подбородок, широко расставленные серо-голубые с зелеными крапинками глаза, пухлогубый шарм старой студийной фотографии уступил место чему-то более зрелому, более спокойному. Чуточку размылись контуры, слегка расслабились швы. Лучики от улыбок, морщинки на лбу, намек на обвисание в том месте, где губы соединяются со щеками. 43 года, как я узнал из старой газетной вырезки, она и выглядела на них ни на день не моложе. Но возраст смягчил ее красоту, каким-то непостижимым образом подчеркнул ее. Она повернулась к дочери и улыбнулась, потом почти ритуально наклонила голову, демонстрируя мне левую сторону своего лица. Туго натянутая кожа, белая, словно кость, и стеклянно гладкая. Слишком гладкая, словно нездоровый глянец, испарина при лихорадке. Линии челюсти острее, чем можно было ожидать. Чуть заметнее проступают кости лица, словно здесь удален подкожный слой мышц и заменен чем-то искусственным. Ее левый глаз слегка, еле заметно, провисал, а кожу под ним покрывала густая сеть белых, нитевидных шрамов. Шрамов, которые казались плавающими сразу под поверхностью ее кожи. На шее, непосредственно под челюстью, видны были три красноватые полосы, словно кто-то сильно ударил ее, и следы пальцев остались. Левая сторона ее рта была противоестественно прямой, резко контрастируя с усталым глазом и придавая ее улыбке некоторую однобокость, которая создавала впечатление неуместной иронии. Она снова повернула голову, свет упал на кожу лица, под другим углом, и она приобрела мраморный цвет яйца, которое окунули в чай. Гештальт, нарушенный порядок, поруганная красота. Она обратилась к Мелиссе. «Спасибо, родная», и улыбнулась кривоватой улыбкой. Левая сторона лица в улыбке почти не участвовала. Тут до меня дошло, что на какой-то момент я забыл о присутствии Мелиссы. Я повернулся, спеша улыбнуться ей. Она пристально смотрела на нас с жестким, настороженным выражением на лице. Потом вдруг растянула уголки губ и заставила себя присоединиться к этому празднику улыбок. Ее мать сказала: «Иди-ка сюда, малышка», и шагнула к ней, протягивая руки, прижала Мелиссу к себе, пользуясь своим преимуществом в росте, стала покачивать ее, гладить ее длинные волосы. Мелисса отступила назад и посмотрела на меня с раскрасневшимся лицом. Джина Рэмп продолжала. «Со мной будет все в порядке, малышка. Ты беги». Мелисса проговорила срывающимся голосом. «Желаю приятной беседы». Оглянувшись еще раз, она вышла из комнаты. Дверь она оставила открытой. Джина Рэмп подошла и закрыла ее. «Прошу вас, усаживайтесь поудобнее, доктор», — сказала она, снова наклонив голову так, чтобы видна была только здоровая сторона лица. «Хотите кофе?» Жест в сторону фарфорового сервиза. «Нет, благодарю вас. Я сел на один из стульев». Она вернулась на прежнее место, села на самый край, держа спину прямо, скрестила ноги в щиколотках, руки положила на колени. Точно в такой же позе вчера у меня дома сидела Мелисса. «Ну вот», — сказала она и опять улыбнулась. Наклонилась вперед, чтобы поправить одну из чашек на столе, и занималась этим дольше, чем было нужно. Я поспешил нарушить тишину. «Приятно видеть вас, миссис Рэмп». Выражение огорчения вступило в борьбу с улыбкой и победило. «Наконец-то, да?» Прежде чем я успел ответить, она сказала: «Я не такой уж невыносимый человек, доктор Делавер». «Конечно, нет», — подхватил я. Получилось слишком резко. Она вздрогнула и посмотрела на меня долгим взглядом. Что-то такое в ней, в этом доме, выбивало меня из колеи. Я откинулся на спинку стула и прикусил язык. Она переменила ноги и повернула голову, словно в ответ на указание режиссера. Теперь я видел только ее правый профиль. Она сидела напряженная, настороженно, вежливая, словно первая леди во время телеинтервью в прямом эфире. Я сказал: «Я пришел сюда не для того, чтобы судить вас. Нужно поговорить об отъезде Мелиссы в университет, вот и все». Она плотнее сжала губы и покачала головой. «Вы так много помогли ей, вопреки мне». «Нет», — возразил я, — «благодаря вам». Она закрыла глаза, втянула в себя воздух сквозь сжатые зубы и впилась ногтями в колени под серым платьем. «Не беспокойтесь, доктор Делавер. Я прошла долгий путь, и я могу выдержать и суровую правду». «Правда, миссис Рэмп, состоит в том, что если Мелисса выросла в замечательную девушку, то это произошло в значительной мере благодаря тому, что дома ее очень любили и поддерживали». Она открыла глаза и медленно покачала головой. «Вы добры ко мне, но правда состоит в том, что даже зная, что не выполняю свой материнский долг по отношению к ней, я не могла вытащить себя из этого. Кажется таким слабоволием, но я знаю», — перебил я, — «состояние тревоги может парализовать человека не хуже, чем полиомиелит.